Глава 4. Верхум как личность. Как работает человеческая память? Вы, конечно, заметили, что в предыдущей главе я характеризовал стиль мышления разных верхумов очень человеческими словами. Верхумы у меня были и энергичными, и ленивыми, и рассеянными, и творческими, и щедрыми, и злонамеренными. И это не просто для красного словца. Я действительно считаю, что каждый развитый верхум – личность. Ученые и философы по-разному понимают термин «личность». Одни распространяют его только на людей, другие – и на животных, и даже на искусственный интеллект. Кто-то больше концентрируется на психических сторонах личности – характер, интеллект, мотивация, самосознание. Кого-то больше интересуют социальные аспекты – права личности, – свобода воли и ответственность за свои поступки. Но все сходятся в том, что каждая личность уникальна и устойчива во времени. Проще говоря, человек остается самим собой на протяжении всей жизни, хотя в детстве он мало похож на себя же в старости. Человеческое тело меняется каждую секунду. Триллионы клеток, из которых она состоит, постоянно рождаются, развиваются и умирают. Мышечные ткани успевают за человеческую жизнь обновиться несколько раз. Кровяные тельца полностью обновляются раз в полгода, а клетки на внутренних стенках желудка – за неделю. Но, несмотря на все эти изменения, организм продолжает быть собой. Новые клетки заступают на место выбывших и выполняют те же функции. Их совместимость поддерживается общим происхождением. Каждая клетка тела содержит один и тот же уникальный геном. Строго говоря, это не всегда так. В теле некоторых людей могут сочетаться клетки с разными геномами, но это бывает крайне редко. На этом основана ДНК-идентификация. Она позволяет установить личность человека по капле его крови или слюны. Но и без всякой ДНК-идентификации каждый из нас чувствует неразрывную связь с собственным телом, как бы оно ни менялось во времени. Каждый знает: «Я – это я». Своеобразие личности определяется не только уникальным геномом, но и уникальной личной историей каждого человека. Люди не похожи друг на друга, потому что растут и живут в разных условиях, интересуются разными вещами и действуют по-разному. Особенности индивидуального развития, естественно, отражаются в организме. Ранения оставляют шрамы, переедание способствует отложению жира, тренировка формирует навыки и развивает мышцы, а перенесенные болезни обучают иммунную систему. Организм накапливает в себе информацию о том, что с ним произошло в течение жизни, и эта информация делает его уникальным. Накоплением информации занимается весь организм человека, но особенно хорошо к этому приспособлен мозг. Мощная память – одно из главных отличий человека от остальных животных. Наша память хранит информацию о событиях, которые с нами произошли, сведения о знакомых людях, огромный объем знаний о мире, наши профессиональные умения и личные тайны. В память вписано то, что мы считаем правильным и неправильным, что мы любим, чем интересуемся, к чему стремимся и чего боимся. Память во многом определяет личность каждого из нас. Она каждого делает уникальным и склеивает во времени. Благодаря памяти мы чувствуем общность между собой сегодняшним, собой вчерашним и собой в детстве. Без памяти нет личности. Говоря о верхуме как о личности, я фактически утверждаю, что у верхума есть память. И мы обязательно разберемся, как она работает. Но сначала нам придется немного поговорить о том, как устроена человеческая память, чтобы было с чем сравнивать. Чем человеческий мозг запоминает? На этот вопрос минимум половина читателей ответит, по-видимому, нейронами. Мозг ведь состоит из нейронов. Увы, с этой минимум половиной не согласился бы Эрик Кандель, который получил Нобелевскую премию за изучение механизмов памяти. Он доказал, что носителем памяти являются не отдельные нейроны, а связи внутри нейронных модулей. И это не должно нас удивлять, ведь мы помним, что мысль возникает в процессе взаимодействия нейронов. Если одни и те же нейроны связать разными способами, получатся разные мысли. Говоря о памяти, ученые имеют в виду несколько разных способностей разума. Например, они различают кратковременную и долговременную память. Специалисты выделяют также рабочую, семантическую, процедурную и другие виды памяти. Кратковременной памятью мы пользуемся, когда нам нужно ненадолго запомнить, скажем, чей-то адрес. Мы забываем его буквально через несколько минут после того, как занесли в контакты. И в самом деле, зачем помнить то, что уже запомнил смартфон? Однако часть информации, которую мы сознательно или бессознательно сочли важной, попадает в долговременную память. И там она может храниться годами и даже десятилетиями, как хранятся воспоминания детства. Запись информации в долговременную память требует времени. Иногда для этого нужны часы, иногда дни. И пока запись не завершилась, наши воспоминания остаются очень хрупкими. Я убедился в этом при драматических обстоятельствах. Крымские события 2014 года, которые вбили клин между Россией и Украиной, застали нас в Крыму. Правда, я их практически не помню, потому что на них наложились совсем другие переживания. Мы втроем ехали на велосипедах по горной извилистой дороге. Впереди меня моя жена и младший сын. Катя решила свернуть налево, и в этот момент из-за поворота навстречу ей внезапно выскочил автобус. Когда я подоспел, Катя уже лежала посреди дороги в луже крови, без сознания. То, что потом происходило, мой мозг сохранил отдельными вспышками. Я прошу кого-то вызвать скорую, кто-то твердит, ее нельзя трогать, вдруг у нее перелом позвоночника. Катина голова у меня на руке. Другой рукой я пытаюсь ослабить ремешок ее шлема. Лицо ее изуродовано. Рядом на асфальте лежат два выбитых зуба. Через несколько минут она приходит в себя, но к моему ужасу первые ее слова обнаруживаю, что она лишилась памяти. «Где я? Почему в Крыму? Кто с нами? Как мы сюда попали?» Сначала я паникую. Мне кажется, что память у нее отшибла полностью. Но потом я соображаю, что меня-то она узнала и не помнит только события последней недели. Так я познакомился с ретроградной амнезией. Давайте я вас сразу успокою. Все закончилось хорошо. Катя отделалась сотрясением мозга и ушибами. Велосипедисты, не забывайте надевать защитные шлемы. Челюсть срослась, губу зашили, зубы вставили. Правда, другие. Те, что я заботливо подобрал на асфальте, стоматологу не понадобились. В доказательство хэппи-энда привожу фотографию Кати через 2 года после описанных событий. Иллюстрация 4.0.1. Ретроградная амнезия – это потеря воспоминаний о событиях, которые произошли незадолго до травмы. Причем более ранние события, которые уже успели отложиться в памяти, не исчезают. Ретроградная амнезия свидетельствует, что кратковременная и долговременная память формируются по-разному. Как показал Эрик Кандель, их поддерживают 2 совершенно разных механизма. Кандель исследовал механизмы памяти на аплизиях, их еще называют морскими зайцами, иллюстрация 4.0.2. Этот вид моллюсков очень удобен для исследований, потому что нейронов у аплизии немного, и они довольно крупные, некоторые даже можно разглядеть без микроскопа. Лаборатория Канделя изучала связь в цепочке, состоящей всего из 2 нейронов. Эта цепочка соединяет сифон, орган типа насоса, качающего воду, с жаброй. Когда первый нейрон чувствует прикосновение к сифону, он шлет сигнал второму нейрону, который велит жабре втянуться. Если прикосновение слабое, жабра не втягивается. Однако в некоторых случаях даже слабое касание работает. Например, можно предварительно нанести по хвосту аплизии удар током. После этого достаточно лишь слегка притронуться к сифону, чтобы жабра гарантированно втянулась. Через некоторое время повышенная чувствительность пропадает. Иными словами, наблюдается эффект кратковременной памяти. Так и человек, чего-то испугавшись, какое-то время болезненно реагирует на каждый шорох. Как же устроена кратковременная память? Тут главную роль играют нейромедиаторы – вещества, с помощью которых нейроны общаются между собой. Помните метафору Эрика Канделя? Он сравнил нейромедиаторы со словами, которые один нейрон нашептывает другому. В случае аплизии первый нейрон впрыскивает в синаптическую щель нейромедиатор глутамат, а второй его улавливает. Первый как бы говорит «ой», а второй это «ой» слышит. Когда аплизия получает удар током по хвосту, в дело вступает третий нейрон, идущий от хвоста к первому нейрону. Он воздействует на первый нейрон с серотонином, как бы нашептывая слово «бди». В ответ первый нейрон начинает производить больше глутамата. И когда в следующий раз экспериментатор слегка прикасается к сифону аплизии, второй нейрон слышит от первого не просто «ой», а «ой-ой-ой», естественно, жабра тут же втягивается. Другие исследования кратковременной памяти показали, что временное усиление связи через синапс может происходить не только по причине повышенной говорливости передающего нейрона. У принимающего нейрона может обостряться слух. Он начинает производить больше белков-рецепторов, которые реагируют на нейромедиатор, поступающий в синаптическую щель. Такое обострение слуха может длиться до нескольких дней. Если в течение этого времени сигналы не повторяются, то сила связи между нейронами возвращается к обычному уровню, и мысль, которая хранилась в кратковременной памяти, забывается. Как показали опыты с аплизией, долговременная память работает по-другому. Если аплизию регулярно бить по хвосту и касаться сифона, то между первым и вторым нейронами увеличится не только чувствительность связи, но и количество контактов. Происходит это так. Третий нейрон, идущий от хвоста, начинает регулярно с помощью серотонина нашептывать первому нейрону, идущему от сифона. «Бди, бди, бди, бди». В ответ на эти настойчивые призывы в первом нейроне включается генетический аппарат, производящий специальные белки. Используя их как строительный материал, первый нейрон наращивает свой аксон. Появляются новые синапсы, соединяющие его со вторым нейроном. И теперь при касании сифона второй нейрон слышит не один голос, а сразу целый хор голосов. «Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой!» Так в долговременную память записывается правило. Даже при легком касании сифона надо втянуть жабру. Два вида памяти поддерживаются двумя разными механизмами. Кратковременная память – это повышение пропускной способности существующих каналов связи. Передающий нейрон впрыскивает в синапс больше нейромедиатора, а принимающий нейрон становится более чувствительным к этому нейромедиатору. Долговременная память возникает благодаря изменениям самих каналов связи. Между нейронами как бы прокладываются новые провода. Форма тела нейронов меняется, аксоны и дендриты тянутся друг к другу, возникают новые синапсы. Иначе говоря, долговременная память формируется за счет анатомических изменений. Прокладка проводов, естественно, требует времени, зато информация, записанная в самой конфигурации каналов связи, может храниться долго. Сильный шок может очистить кратковременную память до того, как сформировалась долговременная. И в таких случаях возникает ретроградная амнезия. Память человека, разумеется, намного сложнее памяти моллюска, но принцип действия остается тем же. Периодически повторяющийся паттерн взаимодействия нейронов прокладывает устойчивые каналы связи между ними. А потом эти каналы уже сами начинают направлять активность нейронов. Так повторяющаяся мысль формирует память, а сформированная память помогает оживлять ту же мысль. Это похоже на то, как потоки дождевой воды прорезают сеть оврагов, которая становится памятью для воды. Когда снова идет дождь, новые потоки текут по старым оврагам. Чтобы извлечь воспоминания, нужно просто наполнить старые овраги новой водой, то есть простимулировать активность нейронного модуля, который запомнил мысль. Нейронные модули в мозге соединены между собой многочисленными связями. Срабатывание одного может повлечь за собой срабатывание другого, и так по цепочке. Иными словами, извлечение из памяти воспоминаний происходит по ассоциации. Знакомое лицо может напомнить вам, как зовут этого человека, а знакомый запах заставит вспомнить давно забытый случай из жизни. Человек научился управлять своими воспоминаниями, используя ассоциативность памяти. Например, вам не требуется все время помнить о таблетках, которые доктор прописал принимать перед едой. Вы можете просто положить пачку таблеток на кухонный стол или настроить напоминание в телефоне. Вид таблеток на кухне или сигнал телефона напомнит вам о графике приема. Поступая так, вы используете внешние предметы и звуки для создания зрительных и слуховых образов, которые ассоциируются с нужными вам воспоминаниями. А сами эти предметы и звуки становятся символами того, что хранит ваша память. Прочитанные или услышанные слова – это тоже символы идей, которые хранятся в вашей памяти. Поэтому, когда вы читаете или слушаете книгу, знайте, что вы управляете своей памятью. Понимая принцип работы памяти, нетрудно догадаться, что в мозге человека память распределена по разным нейронным модулям. Грубо говоря, где мысль думается, там она и запоминается. Зрительные образы запоминаются в зрительной коре, слуховые – в слуховой, воспоминания о страхе хранятся в миндалине, а навык ходьбы – в мозжечке. Разрозненные воспоминания должны как-то координироваться, и здесь мне следовало бы рассказать о координирующей роли гиппокампа, но, боюсь, мы слишком погрузимся в детали. О памяти человека и без меня уже много написано. Пора переключиться на память Верхума. Но перед этим я хочу показать вам еще одну картинку. Иллюстрация 4.0.3. Мы знаем, что наиболее прочные и быстрые каналы связи в мозге образуются благодаря миелинизации. На картинке разными цветами прочерчены покрытые миелином магистральные каналы связи в мозге. Конфигурация этих каналов – фундамент человеческой памяти. Глядя на эту картинку, я воображаю, что вижу человеческую память. Попробуйте в нее всмотреться. Может, и вы это вообразите.